С выжигателем покончено. Я отключил выжигатель. По какой-то причине в момент выключения потерял сознание и увидел сон. Опять громада Чернобыльской станции и саркофага, потом вспышка, сияющий монолит внутри саркофага. Я понимаю, что это и есть исполнитель желаний. Сталкер, оборванный и изможденный, из последних сил протягивает к нему дрожащие руки. Яркая вспышка, и я опять вижу отрывок из первого сна. Человек стоит к нам спиной и стреляет. Вдруг раздается окрик «Стрелок!». Человек вздрагивает, застывает на мгновение и медленно начинает поворачиваться. Но как кинолента, пущенная в обратную сторону, прокручиваются кадры, как он автоматом загоняет крыс обратно на станцию. Я понимаю одно. Я был там. Я должен идти к монолиту.